Глава вторая. Кокосовая роща, 1947 год. Немного в стороне. Майами в январе. Тропики у моря. Было 80 градусов по Фаренгейту, а вода прогрелась до 75. «Вот это уже лучше», — с улыбкой сказал Александр. «Намного лучше. Теперь остановимся». Очутиться рядом со спокойными водами Атлантики и залива Бискейн, Майами-Бич и Саут-Бич было немного слишком для семьи с маленьким мальчиком. Здесь стояли роскошные казино, по улицам гуляли отлично накрашенные и одетые женщины, а потемневшие отели 30-х годов в стиле ар-деко смотрели на океан так, словно в них жили люди, знающие ужасные тайны. Возможно, они были самыми подходящими в мире местами для Татьяны и Александра, но она не могла сказать ему это. Ее предлогом для переезда было моральное благополучие Энтони. Они отъехали на 20 миль к югу от Саут-Бич, в сторону Кокосовой рощи, где было и спокойнее, и чище. Кокосовая роща, Coconut Grove, так называлось это место до того, как сюда в 1896 году нагрянули хорошие дороги и поезда, и толпы туристов. Это был просто маленький городок на берегу залива Бискейн, 28 элегантных зданий, два больших магазина, делающие огромные прибыли, и дорогой отель. Так было. Теперь все вокруг сияло, обильное и цветущее. Теперь здесь имелись парки и пляжи, яхт-клубы и рестораны, и множество магазинов, и все это стояло под пышными пальмами. Они остановились в мотеле вдали от моря, но каждый день направлялись к заливу. Татьяна тревожилась из-за денег, что текли сквозь пальцы. Она предложила продать фургон. «Мы все равно не сможем в нем жить. Тебе нужно мыться». «Буду мыться в океане». «Мне нужно место, чтобы готовить тебе еду». «Поедим где-нибудь». «Деньги кончатся». «Найду работу». Татьяна откашлялась. «И нам нужно чуточку уединения». «А вот ты к чему». «Но забудь, я его не продам». Они шли по Бейшор-авеню, мимо причалов, выдававшихся в воду. Александр показал на плавучий домик. «Хочешь арендовать такую лодку?» «Плавучий дом». «Что?» «Лодка, которая заодно и дом». «Ты хочешь, чтобы мы жили в лодке?» медленно произнесла Татьяна. Александр подозвал сына. «Энтони, тебе бы понравилось жить в доме, который заодно и лодка». Мальчик несколько раз подпрыгнул на месте. «Энтони», — заговорила его мать, «тебе бы понравилось жить на Снежной горе на севере Канады». Энтони снова подпрыгнул. «Видишь, Александр, я вообще-то не думаю, что тебе следует принимать все важные решения, основываясь на восторге малыша». Александр взял Энтони на руки. «Пузырь», — сказал он, — «представь дом, который стоит у причала как лодка и качается как лодка, но никогда не отходит от пристани в океан. Разве это не здорово?» Энтони обнял отца за шею. «Да, пап, а чего еще тебе хочется?» За 30 долларов в неделю, за ту самую сумму, которую они не захотели платить миссис Брюстер, они арендовали полностью обставленный плавучий дом на Фэр-Айл-Стрит, выступающий в залив между Мемориальным парком и недавно расчищенной под строительство благотворительного госпиталя площадкой. В доме имелась небольшая кухня с маленькой плитой, гостиная, ванная с туалетом и две спальни. Энтони, конечно, как и в доме Нелли, отказался спать один. Но на этот раз Татьяна проявила твердость. Она оставалась с сыном примерно час, пока он не засыпал в своей собственной постели. Матери нужно было место для себя лично. Когда совершенно нагая Татьяна, даже без тонкой шелковой сорочки, лежала в двуспальной кровати перед Александром, она думала, что стала другой женщиной и занимается любовью с другим мужчиной. В спальне было темно, и Александр тоже разделся. Ни футболки, ни шортов, ничего. Он был нагим, он лежал на ней, он даже что-то бормотал, слова каких она не слышала очень долго. И он двигался медленно, чего также не делал очень давно. И Татьяна вознаградила его могучим оргазмом и робкой просьбой продолжить. И он так и сделал, но почему-то для нее это оказалось уже слишком. Он поднимал ее ноги и теперь двигался с такой силой, что из ее пересохшего горла вырывались крики боли и наслаждения, но она хотела еще. И он даже приоткрыл ненадолго глаза, глядя на ее умоляющие губы. «О, Боже мой, Шура!» Она увидела его испытующий взгляд, он прошептал. «Тебе нравится вот так, да?» Он поцеловал ее, но Татьяна откинулась от него и заплакала. Александр вздохнул и снова закрыл глаза, и на том все кончилось. Александр собирался отправиться на поиски работы. Татьяна хотела бы отнести их одежду в прачечную самообслуживание, но такой прачечной поблизости не было. Может, там следовало снять дом ближе к прачечной? Александр перестал рассовывать по карманам сигареты и деньги и уставился на нее. «Так, давай проясним. Плавучий дом на Атлантике, прямо на воде, как ты уже видишь, или дом рядом с прачечной? Ты предпочтешь второе?» «Я не предпочитаю», — ответила она, смутившись и порозовев. «Но я ведь не смогу стирать твою одежду в океане, так? Подожди, пока я вернусь, и мы решим, что делать». Когда он вернулся, уже во второй половине дня, он сообщил. «Я нашел работу. Причал Мэла». Лицо Татьяны стало таким унылым, что Александр рассмеялся. «Таня, у Мэла свой причал по другую сторону мемориального парка. Отсюда 10 минут пешком вдоль набережной». «А у Мэла тоже одна рука, как у Джимми?» — спросил Энтони. «Нет, малыш». «А от Мэла пахнет рыбой, как от Джимми?» — спросила Татьяна. «Не-а. Мэл сдает в аренду лодки и ищет кого-то, чтобы управляться с ними и еще катать людей дважды в день по заливу и к Майами-Бич. Мы пройдем там, люди посмотрят разные виды, а потом мы вернемся. Я буду водить моторную лодку». «Но, Александр, а ты говорил Мэлу, что не умеешь водить моторную лодку?» «Конечно, нет. Но я и тебе не говорил, что не умею водить дом на колесах». Татьяна покачала головой. Это было что-то новенькое. «С половины восьмого до шести, и он будет мне платить $20 в день». $20 в день?» — воскликнула Татьяна. «В два раза больше, чем на Оленьем острове, и тебе не придется пахнуть рыбой. Как он может позволить себе так много тебе платить?» «Судя по всему, одинокие богатые леди обожают устраивать прогулки на лодках на дальних пляжах, пока ожидает возвращения своих мужей с войны». Татьяна отвернулась, чтобы он не видел ее лица. Он обнял ее сзади. «А если я буду очень мил с этими леди», — продолжил Александр, отводя ее косу, чтобы поцеловать в шею и прижимаясь к ней бедрами, «они иногда будут оставлять капитану чаевые». Татьяна понимала, что он пытается рассмешить ее, говорить легко, и хотя по ее щеке сползла слезинка, она сказала, поглаживая его руку. «Что ж, что ты действительно умеешь, так это быть милым с леди». Утром в 7 часов, когда Александр уже готов был отправиться на причал, он сказал Татьяне. «Около 10 приходи туда, мы как раз будем выходить на утреннюю прогулку». Он поднял Энтони, который все еще был в пижаме. «Малыш, я собираюсь взять тебя с собой на лодку. Будешь помощником капитана». Энтони просиял. «Правда?» И тут же его лицо изменилось. «Я не могу, па». «Почему?» «Я не умею управлять лодкой». «Я тоже, так что мы на равных». Энтони поцеловал отца. «А я тоже пойду?» спросила Татьяна. «Ты пройдешься с милю до магазина, купишь еды и найдешь прачечную или крем для загара». Он улыбнулся. «Делай, что хочешь. Но вернись в половине первого, чтобы забрать его. Мы можем пообедать вместе, прежде чем я снова отправлюсь катать туристов в 2 часа». Татьяна поцеловала мужа в губы. Он взял с собой сына. Какое счастье, какая радость для Энтони. Татьяна постирала белье, купила еды и книгу кубинской кухни, и мясо для сэндвичей, и картофельный салат, и отвезла все домой в новенькой деревянной тележке для покупок. Она открыла все окна, чтобы чувствовать океанский ветерок, пока готовила обед, а из кухонного радио разносились звуки 3-й симфонии Брамса. Татьяне нравилась эта музыка. Она и на Оленьем острове ее слышала. Потом она побежала через мемориальный парк, чтобы отнести еду своим мужчинам. Энтони неопределенно имел успех на лодке. Он был так занят, знакомясь со всеми, что забыл помогать отцу управлять лодкой. А мне нужна была его помощь, уж поверь. Но неважно, малыш, возможно, завтра. Я и завтра смогу пойти с тобой. Если будешь хорошо вести себя с мамой, то как насчет каждого дня? Энтони прыгал и визжал всю дорогу до дому. На ужин Татьяна приготовила зеленые бананы и говяжью грудинку по рецепту из своей новой поваренной книги. Александру понравилось. Татьяна увлеклась приготовлением разными способами того, что она назвала величайшим творением нового света после кукурузы — зеленых бананов. Не слишком мягкие, не сладкие, но в остальном похожие на бананы, они подходили ко всему. Татьяна купила камбалу и приготовила с мексиканской сальсой, помидорами и ананасами. Но основой блюда были бананы. Татьяна никогда не пробовала кукурузу, желтые или зеленые бананы до приезда в Америку. «Божественные бананы с ромом», — сообщила она, театрально зажигая спичку и ставя сковороду с бананами на огонь. Александр слегка обеспокоился и смотрел скептически, пока Татьяна не положила бананы на ванильное мороженое. Бананы были смешаны с маслом, темным жженым сахаром и густыми сливками и с ромом. «Ладно, сдаюсь, божественно», — согласился он. «Мне еще немножко, пожалуйста». Духовка работала не слишком хорошо, в ней трудно было испечь настоящий хлеб. Это было совсем не то, что большая плита с духовкой, что была у Татьяны в квартире в Нью-Йорке. Татьяне удавалось печь только небольшие плюшки по рецепту украинских евреев из Нижнего Истсайда. И прошло уже 4 месяца с тех пор, как она в последний раз разговаривала с Вики. Когда она думала о Вики и Сэме, у нее холодело в животе. Она не хотела о них думать. Она заставляла себя не думать о них. Татьяна отлично умела заставлять себя не думать о чем-то. Александру нравились пышные и сладковатые плюшки. «А что такое? Нет салата из зеленых бананов?» Поддразнивал он ее, когда они втроем обедали за одним из столов для пикников под старыми дубами в мемориальном парке. Она купила Александру белые хлопковые льняные рубашки и белые хлопковые просторные штаны. Она знала, что он удобнее себя чувствует в хаке или зеленых солдатских штанах и футболке с длинными рукавами, но он должен был выглядеть как капитан. Почти все время между прогулками Александр занимался лодками, учился ремонтировать корпуса, моторы, рули, трюмные помпы, канализацию, спасательное оборудование, поручни. Он покрасил палубу своей лодки, заменил разбитые или треснувшие стекла, сменил масло в моторе. Чтобы не нуждалось в ремонте, Александр это чинил, весь в белом, с рукавами до запястья, несмотря на солнечный жар. Мел уже боялся потерять Александра и повысил ему жалование до $25 в день. Татьяне тоже хотелось дать Александру как можно больше, по той же самой причине. В Майами жило много испанцев, и никто из них не улавливал русский акцент Татьяны. Никто не знал, что у нее русское имя. В Майами Татьяна вполне приспособилась. Хотя ей не хватало малых размеров и даже тесноты и ароматов Оленьего острова, хотя она скучала по необъятности и сиянию Нью-Йорка, ей нравился не имеющий границ Майами. Она приготовила фаршированную капусту, которую Энтони любил еще со времен Нью-Йорка. Александр все съел, но после ужина сказал: «Пожалуйста, не готовь снова капусту». Энтони расстроился, он любил капусту, и ведь когда-то его отцу тоже нравились пироги с капустой. Но Александр сказал: «Нет капусте». «Почему?» — спросила Татьяна, когда они вышли на палубу их плавучего дома, качавшегося на волнах. «Раньше она тебе нравилась?» «Мне раньше многое нравилось». «Это точно», — подумала Татьяна. «Я видел капусту, выраставшую до размеров 3 баскетбольных мячей, на груди человеческого пепла и костей, в лагере смерти в Польше. Он назывался Майданек. Это была необычная капуста. Ты такой никогда и не видела. И росла она на останках евреев. Ты бы и сама никогда больше не стала ее есть». «Даже в капустном пироге?» Тихо спросила она, стараясь отвести его мысли от Майданека к деревне Лазарева. «Даже в пироге, Таня», — ответил не поддавшийся Александр. «Никакой больше капусты для нас». И Татьяна никогда больше ее не готовила. Энтони сказали, что он не может встать из-за стола, пока не опустошит тарелку. «Уйду, когда захочу». Александр отложил вилку. «Что ты сказал?» «Ты не можешь мне приказывать, что делать», — ответил Энтони, и его отец встал из-за стола так стремительно, что Энтони свалился со стула и бросился к матери. Забрав его из рук Татьяны, Александр решительно поставил его на пол. «Я могу и буду говорить тебе, что делать». Его ладони легли на плечи сына. «А теперь давай попробуем снова. Ты не выйдешь из-за стола, когда захочешь. Ты будешь сидеть и доедать ужин, а когда доешь, ты спросишь разрешение уйти. Понятно?» «Я сыт. Почему я должен доесть?» «Потому что должен. В следующий раз, Таня, не давай ему так много». «Он говорил, что голоден?» «Дашь добавки. Но сегодня он съест все до конца». «Мамуля!» «Нет, не мамуля решает, а я. Заканчивай ужин». «Мам!» Руки Александра крепко сжали его плечи. Энтони съел все до конца и попросил разрешения выйти из-за стола. После ужина Татьяна вышла на узкую палубу, где сидел и курил Александр. Она осторожно, неуверенно пристроилась рядом с ним. «Ты слишком мягка с ним. Он должен учиться и будет учиться». «Я знаю, но он такой маленький». «Да, только когда он догонит меня, будет слишком поздно». Она села на пол. Немного погодя, Александр заговорил. «Он не может оставлять еду на тарелке». «Я знаю». «Хочешь, чтобы я рассказал тебе, как твой брат умирал от голода в Катовице?» Татьяна с трудом сдержала тяжелый вздох. «Только если ты сам хочешь, милый. Только если тебе это необходимо, потому что, в отличие от тебя, я о многом никогда не хотела бы говорить». В лагере военнопленных в Катовице, в Польше, куда немцы отправили Александра, его лейтенанта Успенского и Пашу на советскую половину, что означало территорию смерти. Александр видел, как слабеет Паша. Ему не хватало энергии, чтобы поддерживать телесную оболочку. И хуже всего было то, что его ранили в шею. Он не мог работать. То, что получали в лагере советские люди, просто медленно убивало их. Александр соорудил нечто вроде деревянного копья, и когда он был в лесу, рубил деревья на дрова. Он поймал трех кроликов, спрятал их в одежде, а, вернувшись в лагерь, приготовил на кухне, отдав одного повару, одного Паше, а третьего разделив с Успенским. Он почувствовал себя лучше, но все равно практически умирал от голода. Во время ленинградской блокады он узнал от Татьяны, что если ты постоянно думаешь о еде, как ее добыть, приготовить, съесть, постоянно ее желаешь, ты обречен. Он видел таких обреченных тогда в Ленинграде и теперь в Катовице. Их называли доходягами. Эти люди не могли работать, они бродили по лагерю, волоча ноги и рылись в отбросах и съедали любую крошку, какую только могли найти. Когда один из таких доходяг умер, Александр, направляясь копать могилу, обнаружил Пашу и еще троих у костра за бараками. Они пожирали нечистоты умершего. Александра сделали надсмотрщиком, что не вызвало любви к нему остальных заключенных, зато обеспечило чуть больший рацион, которым он делился с Пашей. Он держал рядом с собой Пашу и Успенского. Они перебрались в помещение, где жили всего 8 человек вместо 60. Становилось теплее. Александр работал усерднее. Он убивал кроликов и барсуков и иногда даже не ждал возвращения в лагерь. Он разжигал костер и съедал добычу на месте, полусырую, разрывая на части зубами. Но даже ему от этого не становилось намного легче. А Паша вдруг перестал интересоваться кроликами. Татьяна свернулась у его коленей. Ей нужны были другие, хорошие воспоминания о брате. В луге Паша набивал ей в открытый рот ягоды черники. Она просила его остановиться, пыталась щекотать его, оттолкнуть, но он между горстями ягод для себя одной рукой щекотал Татьяну, а другой снова совал ей в рот чернику и зажимал ее между своими ногами, так что она не могла сбежать. Татьяна, наконец, изо всех сил напрягла свое маленькое тело и оттолкнула Пашу от корзинки с черникой, которую они только что принесли из леса. Корзинки опрокинулись. Татьяна закричала, чтобы Паша все собрал, а когда он не стал этого делать, схватила пригоршню ягод и размазала по его лицу, окрасив его в фиолетовый цвет. Из соседнего дома вышла Сайка и уставилась на них, стоя у калитки. На крыльцо выскочила Даша и, увидев, что они натворили, раскричалась не на шутку. Александр курил, а Татьяна с трудом поднялась на ослабевших ногах и вернулась внутрь, надеясь, что когда Энтони станет постарше, они смогут рассказать ему обо всем так, чтобы он понял о Ленинграде, о Катовице и Паше. Но она боялась, что сын никогда этого не поймет, потому что живет в краю бананов и изобилия. В Miami Herald Татьяна нашла статью о Комитете Палаты представителей по антиамериканской деятельности, проводившей расследование по поводу проникновения коммунистов в Госдепартамент. Газета с удовольствием называла это важной программой расследования, предназначенной выявлять и пресекать все виды коммунистической активности во многих областях – в профсоюзах, в образовании, в фильмах и, что куда более важно, в федеральном правительстве. Сам Трумэн призывал к увольнению нелояльных чиновников. Татьяна была так поглощена этой статьей, что Александру пришлось повысить голос, чтобы привлечь ее внимание. «Что ты читаешь?» «Ничего», — она сложила газету. «Ты прячешь от меня что-то в этой газете? Покажи, что ты читала». Татьяна покачала головой. «Давай пойдем на пляж». «Покажи, говорю тебе». Он схватил ее, сжав пальцами ребра и прижав губы к ее шее. «Покажи сейчас же, или я...» «Папочка, перестань дразнить мамулю!» — воскликнул Энтони, заставив их отшатнуться друг от друга. «Я не дразню, я ее щекочу». «Перестань щекотать мамулю!» — Энтони толкнул их в разные стороны. «Эй, человек-муравей!» — сказал Александр. «Ты что, назвал меня папочкой?» «Да, а что?» Усадив Энтони на колени, Александр прочитал статью о комитете. «Итак, они гоняются за коммунистами с 20-го года. Почему тебя это задело именно теперь?» «Не задело?» Татьяна начала мыть тарелки после завтрака. «Как ты думаешь, у нас есть советские шпионы?» «Наверняка пролезли в правительство и не угомонятся, пока Сталин не получит свою атомную бомбу». Татьяна прищурилась. «Ты что-то знаешь об этом?» «Я кое-что знаю об этом», — он показал на свои уши. «Я немного прислушивался к болтовне и слухам, что обсуждали за моей дверью охранники, пока я сидел в одиночном заключении». «Правда?» Татьяна произнесла это задумчиво, но на самом деле просто старалась не дать Александру увидеть ее глаза. Она не хотела, чтобы он увидел в ее испуганном взгляде тревожные звонки Сэма Гулотты. Когда они не говорили о еде или комитете, они говорили об Энтони. «Можешь ты поверить в то, как он хорошо разговаривает? Просто маленький мужчина». «Таня, он каждый вечер ложится в постель вместе с нами. Можем мы поговорить об этом?» «Он просто маленький мальчик. Он должен спать в собственной постели». «Она большая, ему страшно». Александр купил для Энтони кровать поменьше, но тому она не понравилась, он не хотел на ней спать. «Я думал, это для тебя», — сказал он отцу. «Зачем бы мне другая кровать? Я сплю вместе с мамулей», — ответил ему Александр Баррингтон. «Вот и я тоже», — сказал Энтони Александр Баррингтон. Наконец Александр сказал: «Таня, с меня хватит. Он больше не ляжет с нами». Она попыталась разубедить его. «Я знаю, что у него кошмары. Я уложу ребенка в его постель и буду с ним сидеть, сколько понадобится. Он среди ночи нуждается в матери». «Это я среди ночи нуждаюсь в его матери, его обнаженной матери. Ему придется обойтись присутствием папы», — заявил Александр. «А ей придется заниматься мной». В первую ночь Энтони визжал добрых 55 минут, а Татьяна лежала в спальне, закрывая голову подушкой. Александр так долго оставался в детской, что заснул на кровати Энтони. На следующую ночь Энтони скандалил 45 минут, потом 30, потом 15, И, наконец, он лишь тихо захныкал, подойдя к кровати родителей со стороны матери. «Я не буду больше плакать, но, мама, пожалуйста, уложи меня спать сама». «Нет», — ответил Александр, вставая, — «я тебя уложу». На следующий день, когда мать и сын возвращались домой с причала, Энтони спросил: «А когда папа вернется?» «Вернется куда?» «В то место, откуда ты его привезла». «Никогда, Энтони!» Татьяна содрогнулась. «О чем вообще ты говоришь?» Ее пробрала дрожь при воспоминании о том месте, откуда она его привезла, об окровавленной грязной соломе, на которой он лежал, измученный, в наручниках, ожидая не ее, а окончания своей жизни в сибирской глуши. Татьяна опустила сына на землю. «Чтобы я никогда больше такого не слышала. Или твои нынешние кошмары поблекнут в сравнении с теми, которые у тебя начнутся?» «Почему он идет так, словно несет на плечах все тяготы мира?» — спросил Александр, когда они возвращались домой вместе. Зеленый сияющий океан виднелся справа от них, закачавшимися пальмами. «Вообразить не могу». «Эй!» — сказал он, подталкивая ее бедром. Теперь, когда он не был измазан лобстерами, он так делал, подталкивал ее. Татьяна взяла его за руку. Александр наблюдал за Энтони. «Знаешь что, позволь мне. Я отведу его ненадолго в парк, пока ты готовишь ужин». Он подтолкнул ее вперед. «Давай иди. О чем ты беспокоишься? Я просто хочу с ним поговорить по-мужски». Татьяна неохотно ушла, а Александр повел Энтони на качели. Они купили мороженого, пообещав друг другу не говорить мамуле, а когда они пришли на детскую площадку, Александр сказал: «Энт, расскажи, что тебе снится? Что тебя пугает? Может, я сумею помочь?» Энтони покачал головой. Александр поднял его и унес под деревья, где посадил на стол для пикников, а сам сел перед ним на скамью, так что их глаза оказались на одном уровне. «Давай, малыш, расскажи». Он погладил маленькие ножки Энтони. «Расскажи, чтобы я мог помочь». Энтони снова покачал головой. «Почему ты просыпаешься? Что тебя будет?» «Плохие сны», — ответил Энтони. «А что будет тебя?» На это у отца его ответа не было. Он по-прежнему просыпался каждую ночь. Александр начал принимать холодные ванны, чтобы остудить себя, успокоиться в 3 часа ночи. «А какие именно плохие сны?» Энтони замолчал. «Ну же, малыш, скажи. А мамуля знает?» Энтони пожал плечами. «Я думаю, мамуля все знает». «Ты слишком умен, пожалуй. Но мне не кажется, что она знает это. Расскажи. Я не знаю». И он умасливал и подстрекал сына. Мороженое в руках Энтони таяло, приходилось вытирать капли. Наконец Энтони, глядя не в умоляющее лицо отца, а на пуговицы его рубашки, сказал: «Я просыпаюсь в какой-то пещере». «Энт, ты никогда не бывал в пещерах? Что за пещера?» Энтони опять пожал плечами. «Вроде дырки в земле. Я зову маму, а ее нет. Мамуля, мамуля. Она не приходит. Пещера горит. Я выбираюсь наружу, я рядом с каким-то лесом. Мама, мама. Я зову и зову. Потом делается темно. Я один». Энтони уставился на свои руки. Какой-то мужчина шепчет: «Беги, Энтони, ее нет, твоя мама, она не вернется». Я поворачиваюсь, но там никого нет. Я бегу в лес от огня. Очень темно. Я плачу: «Мама, мама!» А лес тоже загорается, и за мной кто-то гонится, гонится и гонится, только никого нет. А голос все говорит: «Ее нет, твоя мама, она не вернется». Мороженое сочилось сквозь пальцы Александра, сквозь пальцы Энтони. «Вот, значит, что тебе снится», — неживым голосом произнес Александр. «Угу». Александр мрачно уставился на Энтони. Тот ответил таким же мрачным взглядом. «Ты можешь мне помочь, па?» «Это просто дурной сон, малыш. Иди сюда». Он взял сына на руки. Энтони прижался головой к его плечу. «Маме этого не рассказывай, ладно?» — тихо сказал Александр, поглаживая сына по спине, прижимая его к себе. «Она очень расстроится из-за твоего сна». Он направился к дому, невидящими глазами уставясь на дорогу. Через минуту он заговорил. «Человек-муравей, а мама когда-нибудь рассказывала тебе о своих снах, тех, что она видела, когда была маленькой и жила в луге, нет? Потому что у нее тоже были плохие сны. И знаешь, что ей снилось? Что за ней гоняются коровы». Энтони засмеялся. «Точно, точно. Большие коровы с колокольчиками и выменем. Они бежали по деревенской дороге за твоей мамой, и как быстро она не бежала, не могла от них убежать». «Они мычали? Все время тут и там мычали?» «О, да». Ночью Энтони забрался на кровать рядом с матерью, и не спавшие Александр и Татьяна промолчали. Александр только что вернулся в постели из ванной, как следует не просохнув. Рука Татьяны обнимала Энтони, а холодная влажная рука Александра обняла Татьяну. Суть войны. Когда темнеть стало позже, они ходили купаться на опустевшие пляжи парка. Татьяна висела вниз головой на металлических конструкциях на детских площадках. Они играли в мяч, строили всякое из песка. Пляж, качели. Набегавшие на песок волны Атлантики были вроде лекарства. Александр даже стал иногда снимать футболку, плавая такими безмятежными вечерами медленно, одержимо пытаясь смыть в соленом океане тиф и голод, и войну, и прочее, что смыть невозможно. Татьяна сидела у воды, наблюдая за тем, как резвятся отец и сын. Александр должен был учить Энтони плавать, но он просто поднимал мальчика и бросал его в мелкую воду. Волны в Майами были идеальны для малыша, потому что тоже были маленькими. Сын прыгал к отцу, чтобы снова взлететь в воздух и быть пойманным, а потом взлететь еще выше. Энтони визжал, плескался, переполненный радостью. А Татьяна была поблизости. Частенько она просто сидела на песке, обхватив колени, иногда взмахивая рукой, как бы предупреждая: «Осторожнее, осторожнее!» Но это было адресовано не Александру. Она молила об этом Энтони. «Не сделай больно отцу, сынок. Помягче с ним. Пожалуйста. Разве не видишь, как он выглядит?» У нее жгло в груди, когда она украдкой поглядывала на мужа. Они с Энтони теперь состязались в беге в воде. Когда Татьяна впервые увидела, как Александр входит в воду реки Камы в Лазареве, в одних только шортах, как сейчас, его тело было безупречным. Оно блестело, на нем не было никаких следов. А он ведь уже воевал на русско-финской войне, бывал на северных реках Советского Союза, защищал дорогу жизни на Ладоге. Как и Татьяна, он выжил в умирающем Ленинграде. Так почему после того, как она его покинула, с ним случилось такое? На обнаженное тело Александра было страшно смотреть. Его спина, некогда гладкая, загорелая, была изуродована шрамами от шрапнели, ожогов, ударов палок, ударов штыков, влажными под солнцем Майами. След от его почти смертельного ранения, полученного во время прорыва блокады Ленинграда, которая оставила вмятину размером с кулак над правой почкой. Его грудь, плечи и ребра были изуродованы. Верхняя часть рук, предплечья, ноги были покрыты следами от ударов ножом, пороховыми ожогами, сплошными неровными шрамами. Тане хотелось плакать, кричать. Это было слишком несправедливо. Неправильным было то, что он нес на всем своем теле Гитлера и Сталина, даже здесь, в Майами, где тропические воды сливались с небом. Полковник был прав, это было нечестно. И как будто всего этого было недостаточно, те люди, что охраняли Александра, насильно сделали ему татуировки как наказание за побег, как предупреждение других возможных проступков и как позорное пятно на будущее. То есть, если у него вообще было будущее, оно не могло быть незапятнанным. Татьяна наблюдала за ним, и ее страдающее сердце колотилось, как барабан. На верхней части левой руки Александра была черная татуировка с изображением серпа и молота. Ее выжгли охранники в Катовице, чтобы всегда можно было опознать его по ней. Над серпом и молотом на плече была издевательская татуировка, изображавшая погоны майора. Насмешка над тем, что Александр провел слишком много времени в одиночном заключении. Под серпом и молотом красовалась большая звезда с 25 лучами, по одному на каждый год приговора. На внутренней стороне правого предплечья номер 19691, наколотый голубой краской. Советы радостно переняли эту пытку у нацистов. В верхней части правой руки был крест, единственная татуировка, сделанная Александром по своей воле. А над ним ему выжгли неуместного эсэсовского орла и свастику, как символ невольного уважения от злосчастного охранника Ивана Короличча к Александру, который никогда ни в чем не признавался, несмотря на жестокие побои. Номер концентрационного лагеря было труднее всего скрыть. Он находился на руке слишком низко, и поэтому Александр никогда не закатывал рукава. Джимми на Оленьем острове спрашивал его об этих цифрах, но Джимми не был на войне, и поэтому Александр ответил: «Лагерь военнопленных». Джимми не стал ждать подробностей, а Александр не стал их сообщать. Теперь, после Холокоста, эти голубые цифры кричали о страданиях иудеев, не о советских мучениях Александра. Но серп и молот, но эсэсовский символ. Они поднимали тревогу, требовали объяснений. Только объяснить их было невозможно. Номер лагеря смерти и свастика? С этим ничего нельзя было сделать, только скрывать от всех, даже друг от друга. Татьяна повернулась, увидев проходившую мимо семью, двух девочек с матерью, бабушкой и дедушкой. Взрослые бросили взгляд на Александра и задохнулись. В их общем ужасе они закрыли глаза малышкам, что-то пробормотали, осенили себя крестом и поспешили дальше. Татьяна возненавидела их, а Александр, поднимавший и бросавший в воду Энтони, ничего не заметил. И хотя некогда, и уж точно в Лазареве с Татьяной Александр выглядел как бог, теперь... Да, прохожие были правы, он был обезображен. Это все, что видели другие, это все, на что они могли смотреть. И все равно он был прекрасен. Крепкий, стройный, длинноногий, широкоплечий, подтянутый, невероятно высокий. Он отчасти восстановил прежний вес, снова стал мускулистым после вытягивания всех тех ловушек с лобстерами. Изредка он смеялся, и белые зубы сверкали на загорелом лице. Коротко остриженная голова походила на черного ежа, светло-карие глаза время от времени смягчались. Но нельзя было отрицать того, что он в чем-то ущербен. И это было особенно заметно в его новой американской жизни. Потому что в Советском Союзе Александр просто затерялся бы среди миллионов людей, искалеченных так же, как он, и он мог не думать об этом, когда его в телогрейке отправляли рубить лес или работать в карьерах. Здесь, в Америке, Татьяна отправляла его на люди не в телогрейке, а в льняной одежде, скрывающей его от шеи до лодыжек, управлять лодками, чинить моторы. Когда они занимались любовью, Татьяна старалась забыть. То, что должно было остаться целым и безупречным в Александре, осталось целым и безупречным. Но его спина, его руки, плечи, грудь... Не было такого места, к которому она могла бы прижать ладони. Татьяна обхватывала его голову, что было относительно лучше. На затылке у него тоже были следы ножевых ран. Александр нес на своем теле войну, как никто другой, кого знала Татьяна. Она плакала каждый раз, касаясь его. Татьяна просто не могла дотрагиваться до него ночью и молилась о том, чтобы он этого не понял. «Пойдемте, эй!» — негромко окликнула она их, с трудом поднимаясь на ноги. «Пошли домой! Уже поздно. Хватит резвиться. Энтони, пожалуйста. Что я тебе говорила? Будь поосторожнее. Разве не видишь, как выглядит твой отец?» И вдруг оба ее мужчины, один маленький, один большой, стройные, с уверенным взглядом, очутились перед ней. Они стояли на песке, расставив ноги, упираясь ладонями в бока. «Что, готовы идти?» — спросила она, опуская глаза. «Мамуля?» — решительно произнес ее сын. «Пойдем поиграем». «Да, мамуля», — также решительно произнес ее муж. «Пойдем поиграем». «Нет, уже пора домой», — она моргнула. Обманчивый свет садившегося солнца заставил его на мгновение исчезнуть, как мираж. «Вот так!» — воскликнул Александр, подхватывая ее на руки. «С меня довольно!» Он сделал несколько шагов и бросил ее в воду. Татьяна задохнулась, а когда выскочила на поверхность и жадно глотнула воздуха, он бросился на нее, тряс, крутил, бесцеремонно хватая. Наверное, он все-таки не был миражом. Его тело погружалось в воду настолько соленую, что он просто лежал на ее поверхности, и она лежала, чувствуя себя реальной. Она вспоминала, как каталась с ним в телеге, сидела рядом в трамвае, гуляла босиком по Марсову полю, а танки Гитлера подползали к дверям их сердец. Александр поднял ее и подбросил в воздух, делая вид, что ловит. Но она с плеском упала в воду и завизжала, и вскочила на ноги, побежала от него. Он погнался за ней по пляжу. Она споткнулась, и он ее поймал и начал целовать ее мокрую. Она обнимала его за талию. Энтони прыгал вокруг и карабкался на спину отца, крича «Хватит! Хватит!». И Александр потащил их обоих в воду, поглубже бросил в океан, и они все вместе качались и подпрыгивали на волнах, как плавучие домики. Любимый цвет Александра. «Татьяна, почему ты не позвонила Вике?» За завтраком спросил ее Александр. «Позвоню. Мы же здесь всего пару недель. Что за спешка?» «Точнее, 11». 11 недель? Нет». «Я знаю, сколько раз я платил за аренду. 11». «Я и не осознавала, сколько времени прошло. И почему мы до сих пор здесь?» Пробормотала Татьяна и поспешила перевести разговор на Тельму, милую женщину, с которой она познакомилась в магазине несколько дней назад. Муж Тельмы недавно вернулся из Японии. Тельма хотела чем-то его развлечь, потому что он казался подавленным. Татьяна предложила прогулку на лодке, и Тельма ухватилась за эту идею. Но она не появилась на причале в этот день и на следующий тоже, хотя дни стояли безоблачные и тихие. Когда Татьяна снова столкнулась с ней в том же магазине несколько дней спустя, Тельма пробормотала извинения, но сказала, что они с мужем надеются прийти сегодня, точно, и спросила Татьяну, придет ли та. Татьяна ответила «нет» и объяснила, что ей нужно заниматься сыном и ужином для мужа и другими домашними делами. Тельма, понимающе кивнула, у нее тоже тем утром была куча дел, и она готовила яблочный пирог. Судя по всему, мужчинам, вернувшимся с войны, он очень нравился. Александр теперь приносил домой потрясающее количество денег. $1, $2, $5, $20. «Моей математики на это не хватает», — заявила Татьяна, сидя за кухонным столом перед стопками долларовых и пятидолларовых купюр. «Я не могу сосчитать эту кучу. Ты что, сегодня получил $100?» «Угу». «Александр, я хочу знать, что ты делаешь с этими женщинами за $100 в день». Когда он закурил, усмехнулся и не ответил, она сказала, «Это не риторический вопрос. Твоей жене нужен ответ». Он засмеялся, и она засмеялась, ха-ха. Но на следующий день, когда она пошла забирать с лодки Энтони, кого она увидела? Тельму, нарядно одетую, стоявшую, как оценила Татьяна, слишком близко к ее собственному, с трудом добытому мужу. Она даже не сразу поняла, что это Тельма, потому что в бакалейной лавке та была без косметики и в простенькой одежде. Но теперь ее темные вьющиеся волосы были распущены, она накрасилась, она... Татьяна даже не могла сразу сообразить, что выглядело таким вызывающим. Возможно, обтягивающая бедра юбка, обнаженные ноги под ней, или, возможно, винно-красные губы в жаркий полдень, или, может быть, кокетливый наклон головы. «Тельма?» — сказала Татьяна, поднимаясь на палубу. «Это ты?» Тельма резко обернулась, словно услышала голос из могилы. «Ох, привет!» «Ох, привет!» — откликнулась Татьяна, вставая между Тельмой и Александром, и повернулась лицом к женщине. «Вижу, ты уже познакомилась с моим мужем. А где твой?» Отшатнувшись на высоких каблуках, Тельма махнула рукой. «Он сегодня не смог». Татьяна промолчала. «Тогда». Но на следующее утро спросила у Энтони, так, чтобы ее наверняка услышал муж, сидевший за завтраком. о той симпатичной женщине на лодке, и Энтони сообщил, что та уже какое-то время приходит каждое утро. «Это так?» «Нет, не так», — вмешался ее муж. «Энтони, а муж той симпатичной женщины приходит с ней?» «Неа, у нее нет мужа. Она сказала папе, что ее муж сбежал. Сказала, что он после войны не хочет быть женатым». «Ох, вот как!» «Да, и еще мамуля», — продолжил Энтони, облизывая губы. «Она принесла нам яблочный пирог. Такой вкусный!» Татьяна больше ничего не добавила. Она даже не посмотрела на мужа. Александр наклонил голову через стол, ища ее внимания, но сам ничего не говоря. Когда он подошел, чтобы поцеловать Татьяну, он обхватил ее лицо ладонями и заставил посмотреть на себя. Его глаза горели огнем. Он крепко поцеловал ее, вызвав огненный жар в животе, и ушел на работу. Когда в полдень Татьяна пришла за Энтони, Тельмы там не было. «Мамуля!» — зашептал Энтони. «Я не знаю, что папа сказал ей сегодня утром, но она убежала с лодки в слезах». Тельма больше не появлялась, даже в бакалейной лавке. Дома Александр сказал: «Хочешь отправиться со мной завтра на утреннюю экскурсию? Ты ведь знаешь, что можешь пойти со мной когда угодно». «А сейчас?» «Конечно, в любое время. Ты просто не проявляла к этому интереса». Он немного помолчал. «До сих пор». В его замечании было нечто слегка, Татьяна не улавливала, язвительное, нечто обвиняющее. Но в чем он ее обвинял? В том, что она готовит, убирает и стирает для него, в том, что укладывает волосы и тщательно моется, и надевает полупрозрачные платья и тонкие трусики, и пользуется мускусным маслом по вечерам, или в том, что позволяет сыну проводить с ним час-другой утром? Она размышляла над этим. Но над чем, собственно? Она всматривалась в него. Но он уже забыл это, как пропускал мимо ушей многое, читая газету, куря, болтая с Энтони. Татьяна на следующее утро явилась на утреннюю лодочную прогулку. «У вас волосы подстрижены ежиком», — пробормотала какая-то девчонка, которая подошла и встала рядом с Александром, а Татьяна тихо сидела неподалеку, держа Энтони на коленях. «Как будто вы в армии», — не отставала девица, хотя Александр ничего ей не ответил. «Я служил в армии», — сказал он наконец. «Ух ты, здорово! А где именно?» «На Восточном фронте». «Ух ты! Я хочу обо всем услышать. А, кстати, где это Восточный фронт? Я о нем никогда не слышала. Мой отец служил в Японии и до сих пор там». Девчонка, почти подросток, может, чуть старше, болтала, не умолкая. «Капитан, вы ведете катер так быстро и становится очень ветрено, а на мне легкая юбка. Как вы думаете, это может стать проблемой? Ветер не начнет задирать юбку, но вроде как до неприличия». Она хихикнула. «Я так не думаю». «Энт, не хочешь подойти и помочь мне рулить?» Энтони бросился к отцу. Девушка повернулась, чтобы посмотреть на мальчика и Татьяну, а та улыбнулась и слегка помахала рукой. «Это ваш сын?» «Да». «Это...» «Да, моя жена». «Ох, извините меня, я не знала, что вы женаты». «Я женат, но извиняться не за что. Таня, подойди, познакомься. Простите, не расслышал ваше имя». А Татьяна, проходя мимо девушки к Александру, сказала: «Извините меня». И невозмутимо добавила: «Пожалуй, ветер действительно может весьма нескромно задрать эту вашу юбочку. Лучше ее придерживать». Александр прикусил губу. Татьяна спокойно встала рядом с ним, положив руку на штурвал. В тот вечер по пути домой Александр сказал: «Или мне придется постоянно слышать намеки, или я могу отрастить волосы». Татьяна промолчала, потому что не предполагала, что блестящие черные волосы мужа кому-то не понравятся. Он подтолкнул ее локтем, желая знать, что она думает. Татьяна пожевала губу. «Постоянное внимание женщин. Тебе нравится или нет?» «Мне все равно, детка», — ответил Александр, обнимая ее. «Хотя ты меня развеселила». Когда Александр вернулся домой на следующий вечер, Татьяна молчала. «В чем дело? Ты хмурая, как никогда», — спросил он, выйдя из ванной комнаты. Она возразила: «Обычно я не хмурая», и вздохнула. Я сегодня отвечала на тест. Какой тест? Александр сел за стол. Чего хотят мужья на ужин? Муж хочет бананы и морковку, и кукурузу, и хлеб, и креветок, и горячий яблочный пирог с мороженым. Конечно, конечно. Он засмеялся, намазывая маслом рогалик. Расскажи об этом тесте. В одном из моих журналов, Ladies Home, напечатали тест «Как хорошо вы знаете вашего мужа». «В одном из твоих журналов?» — пробормотал Александр с набитым ртом. «Я и не знал, что ты вообще читаешь журналы». «Ну, возможно, тогда неплохо было бы и тебе ответить на те вопросы». Он подмигнул ей через стол, намазывая масло на второй рогалик. «И что ты узнала?» «Потерпела неудачу, вот так. Похоже, я тебя вообще не знаю». «Правда?» На лице Александра появилось выражение насмешливой серьезности. Татьяна открыла журнал на странице с тестом. «Посмотри на эти вопросы. Какой любимый цвет вашего мужа?» «Я не знаю». «Какое блюдо он любит больше всего?» «Я не знаю». «Какой вид спорта у него любимый?» «Его любимая песня, любимое мороженое. Ему нравится спать на спине или на боку. Как называется школа, которую он закончил?» «Я ничего не знаю». Александр усмехнулся. «Да ладно. Даже насчет на спине или на боку?» «Нет». Доев рогалик, Александр встал, забрал у нее журнал и бросил в мусорное ведро. «Ты права», — кивнул он. «Это просто ужасно. Моя жена не знает, какое мороженое я люблю. Требую развода». Он вскинул брови. «Как ты думаешь, священник аннулирует наш брак?» Александр подошел к Татьяне, уныло сидевшей у стола. «Тебе смешно, а это серьезно. Ты не знаешь меня, потому что не знаешь, какой цвет я люблю». В голосе Александра звучало недоумение. «Спроси о чем-нибудь». «Я отвечу». «Но ты не хочешь ничего мне говорить. Ты вообще со мной не разговариваешь». Татьяна заплакала. Вытаращив глаза, ошеломленный, Александр умолк и развел руками. «Секунду назад все это выглядело как шутка», — медленно произнес он. «Если я не знаю даже такой простой вещи, как твой любимый цвет», — пробормотала Татьяна. «Можно представить, чего еще я не знаю». «Я сам не знаю, какой цвет мне нравится, или какой фильм, или книга, или песня. Я не знаю, мне плевать, я никогда о таком не думал». «Боже мой, да неужели люди думают о таком после войны?» «Да». «Это то, о чем ты хочешь думать?» «Это лучше, чем то, о чем мы думали». Энтони, благослови Господь его детский путь, вышел из своей спальни и, как всегда, помешал им обсуждать что-либо до тех пор, пока он не заснет. Все, о чем они говорили, невольно касалось бы и его. А он, как только слышал, что родители говорят на повышенных тонах, тут же старался их отвлечь. Но позже в их постели в темноте Татьяна все еще уныло сказала Александру: «Мы не знаем друг друга. Мне только теперь пришло в голову, пожалуй, поздновато, что мы никогда и не знали». «Говори за себя. Я знаю, как ты жила, и знаю, что тебе нравится в постели. Ты знаешь, как я жил, и что мне нравится в постели». Ох, Александр мог знать теоретически, интеллектуально, какие прикосновения нравятся Татьяне, но он больше не трогал ее именно так. Она не понимала, почему это так, он просто не делал этого. Она не представляла, как спросить. «Ладно, можно хоть раз заняться с тобой любовью без слез?» Конечно, она не собиралась заставлять его ласкать ее именно так. «Хоть разок, и пожалуйста, не надо говорить, что ты плачешь от счастья». Она старалась не плакать, когда он ее любил. Но это было невозможно. Следовало найти способ жить вместе и тесно соприкасаться, чтобы при этом все, что случилось с ними и привело их сюда, можно было бы спрятать в надежном месте, откуда они могли бы это достать, вместо того, чтобы оно доставало их в самый неподходящий момент. В спальне они превращались в ночных животных. Свет всегда гасили. Татьяне нужно было что-то с этим сделать. «Что это за жуткий запах?» — спросил Александр, вернувшись домой с пристани. «Мама намазала волосы майонезом», — сообщил Энтони, и на его лице было написано: «Мама намазала лицо утиным дерьмом». «Что она сделала?» «Да, она днем вымазала на голову целую банку майонеза. Па, она так сидела несколько часов, а теперь не может нагреть воду достаточно для того, чтобы все это смыть. Александр постучал в дверь ванной комнаты. «Уходи!» — донеслось изнутри. «Это я». «Я тебе и говорю». Распахнув дверь, он вошел внутрь. Татьяна сидела в ванне с мокрыми и скользкими волосами. Она тут же прикрыла грудь. Что это ты делаешь?» — бесстрастно спросил он. «Ничего. А ты что делаешь?» «Как прошел день?» — увидела выражение его лица. «Одно слово, Александр», — предупредила Татьяна. «Я ничего не сказал. Ты скоро собираешься выйти? Может, ужин приготовишь?» «Вода чуть теплая, я просто не могу все это смыть. Жду, когда котел снова нагреется». «Это не один час». «Подожду. Ты же не очень голодный, да?» «А я могу помочь?» — спросил Александр, изо всех сил стараясь сдержать смех. «Что, если я нагрею воды на плите и смою это?» Смешав кипящую воду с холодной, Александр снял рубашку, сел на край ванны и стал мыть голову Татьяны шампунем. Позже они ели сэндвичи с сыром и томатный суп Кэмпбелл. Котел, наконец, нагрелся. Татьяна еще раз помыла волосы. Запах вроде бы исчез, но когда волосы высохли, они все равно пахли майонезом. Когда они уложили Энтони в постель, Александр еще раз сам помыл волосы Татьяны. У них кончился шампунь. Они воспользовались крепким хозяйственным мылом. Но волосы все равно пахли. «Прямо как твои лобстеры», — сказала Татьяна. «Да ладно, рыба никогда так не воняет». «Мама уже пахнет почти как всегда», — сообщил Энтони, когда на следующий день Александр вернулся домой. «Давай, папа, понюхай ее». Папа наклонился и понюхал. «Да, вполне похоже», — согласился он, касаясь ладонью волос жены. Татьяна знала, что сегодня ее волосы, спадавшие до поясницы, сияют золотом, шелковистые и весьма мягкие. Она купила клубничный шампунь с нежным ароматом, намазала тело кокосовым лосьоном и помылась ванильным мылом. Она прижалась к Александру и посмотрела на него снизу вверх. «Тебе нравится?» — спросила она, сдерживая дыхание. «Сама знаешь». Но он отвел руку и лишь посмотрел на нее сверху вниз. Татьяна занялась бифштексом, бананами и томатным рулетом. Позже он тихо сказал: «Таня, принеси твою щетку для волос». Она сбегала за щеткой. Стоя за ее спиной, как в другой жизни, Александр начал медленно, осторожно расчесывать ее волосы, проводя ладонью по каждой пряди. «Они очень мягкие», — прошептал он. «Что за чертовщину сотворил с ними этот майонез? Они были сухими после краски, осветления, а потом еще океан. И майонез должен был сделать их снова гладкими». «Где ты о таком слышала?» «Прочитала в косметическом журнале». Татьяна закрыла глаза. Так приятно было ощущать его ладонь на голове. У нее запульсировало в животе. «Тебе надо перестать читать эти журналы». Наклонившись, Александр прижался губами к ее затылку, и Татьяна тихо застонала, смущаясь от того, что не в силах сдержаться. «Если бы я их не читала, то как бы узнала, что доставит удовольствие моему мужу?» — хрипло пробормотала она. «Таня, тебе для этого совсем не нужно читать какие-то журналы». «С этим нам нужно разобраться», — подумала она, трепеща от собственной предвкушаемой отваги. Она повернулась и протянула к нему дрожащие руки. Закинув ладони за голову, обнаженный Александр лежал на спине, ожидая ее. Татьяна заперла дверь, сняла шелковую рубашку и встала перед ним, перебросив через плечи длинные светлые волосы. Сегодня ей нравилось выражение его глаз. Оно не было безразличным. И когда он потянулся, чтобы выключить свет, она сказала: «Не надо, оставь». «Оставить свет?» — переспросил он. «Это что-то новенькое». «Мне хочется, чтобы ты смотрел на меня», — ответила Татьяна, ложась на его живот, прижимаясь к нему. И медленно позволила волосам упасть на его грудь. «Что чувствуешь?» — чуть слышно спросила она. Сжав ладонями ее бедра, Александр приподнялся навстречу ей. «Шелковистые, да?» — мурлыкнула Татьяна. «Такие мягкие, шелковые, бархатные». Александр застонал. «Он застонал!» Он приоткрыл рот, и откровенный звук возбуждения вырвался из его горла. «Ощути меня, Шура!» — бормотала она, продолжая очень легко тереться о его обнаженный живот. Ее длинные волосы качались в такт ее движением. Но это слишком возбуждало и ее саму. Нужно было остановиться. «Я подумала, если волосы снова станут шелковистыми», — прошептала она, качая головой из стороны в сторону, щекоча легкими прядями его грудь. «То, может быть, ты снова захочешь зарыться в них пальцами и губами?» «Мои руки уже на них?» — выдохнул он. «Я не говорила на них. Я сказала «в них».» Александр погладил ее волосы. Она покачала головой «нет». «Теперь ты так к ним прикасаешься, а я хочу, чтобы ты касался их, как тогда». Александр закрыл глаза. Его руки сжали ее бедра, он приподнялся. Татьяна ощутила, как он набухает и ищет ее. Сейчас, в одну секунду, все ее великие усилия с майонезом приведут к тому самому концу, что случался в их постели многие месяцы. Она быстро наклонилась к нему, приподняв бедра и слегка отстраняясь. «Скажи», — зашептала она ему в лицо, — «почему тебя перестали интересовать мои волосы?» «Не перестали». «Нет, перестали». «Ну же, ты говоришь со мной. Объясни, почему?» Затихнув, Александр убрал ладони с ее бедер и сжал ее колени. «Объясни, почему ты не прикасаешься ко мне?» Александр помолчал, не глядя в ее вопрошающие глаза. «Эти волосы больше не мои. Они принадлежат другой Татьяне, нью-йоркской, с красным лаком на ногтях, на высоких каблуках, танцующей. Они принадлежат жизни с Викки, жизни без меня, когда ты думала, что я мертв, что ты и должна была думать, само собой. Я не против тебя, но они напоминают мне об этом. Видишь, я откровенен с тобой». Татьяна прижала ладонь к его щеке. «Хочешь, я их обрежу? Прямо сейчас обрежу?» «Нет». Александр отвернулся. Они помолчали. «Разве ты не заметила? Никогда ничего не бывает достаточно. Я не могу ласкать тебя как следует. Я не могу сделать тебя счастливой. Я не могу сказать тебе что-то правильное, хорошее. А ты не можешь избавить меня от того, что я приобрел на этом чертовом пути». Татьяна была разочарована. «Но ты здесь, и ты прощен за все», — тихо сказала она, садясь и закрывая глаза, потому что не могла видеть его татуированные руки и исполосованную шрамами грудь. «Скажи честно, разве тебе не кажется иногда, что все это и вся эта журнальная ерунда куда тяжелее для нас обоих? Эти тесты просто подчеркивают абсурдность нашего притворства, когда мы делаем вид, что мы нормальные люди. Разве ты не думаешь иногда, что тебе было бы легче с этим твоим Эдвардом Ладлоу в Нью-Йорке или с Тельмой? Никакой истории, никаких воспоминаний, ничего не нужно преодолевать, ничего не нужно возвращать. Для тебя так было бы легче? Но я бы не слышал, как ты плачешь каждую ночь. Я бы не ощущал каждую минуту своей жизни как провал». «О, боже мой, да о чем ты говоришь?» Татьяна попыталась отодвинуться от него, но Александр удержал ее на месте. «Ты знаешь, о чем я говорю», — сказал он, и глаза его вспыхнули. «Мне хочется полной амнезии. Я хочу, чтобы мне сделали чертову лоботомию, чтобы я вообще никогда не мог думать. Посмотри, что с нами стало». «С нами, Таня. Разве ты не помнишь, какими мы были раньше? Только посмотри, что стало теперь». Его долгая зимняя ночь привела его в кокосовую рощу через поля и деревни трех стран, по которым Александр крался, чтобы добраться до моста к Святому Кресту, через реку Вислу, чтобы выйти к горам, избежать из Германии, спасти Пашу, дойти до Татьяны. И он потерпел неудачу. Он каким-то образом всегда делал неверный выбор. Александр это знал. Энтони это знал. Когда сын спал, его родители часами бессмысленно бродили по полям и рекам Европы, по улицам Ленинграда, и не хотели этого снова. «Перестань», — прошептала Татьяна. «Просто перестань. Ты не потерпел неудачу. Ты не так смотришь на все. Ты выжил, вот и все. Это и есть главное. И ты это знаешь. Зачем же ты так?» «Зачем?» «Ты хочешь все отбросить, когда сидишь ногая на моем животе, распустив волосы? Ну ладно. Ты не хочешь все забывать? Тогда не задавай вопросов. Выключи свет, заплети косы, убери от меня...» Он запнулся. «Отодвинься от меня и молчи». Татьяна ничего такого не сделала. Она не хотела все отбрасывать. Чего она действительно хотела, хотела отчаянно, это чтобы он ласкал ее. Хотя боль в ее сердце, вызванная его словами, не утихала, все же боль желания в ее лоне также не становилась слабее. Татьяна смотрела на его лицо, мягко гладила его грудь, руки, плечи. Наклонившись к нему, скользила влажными мягкими губами по его щекам, шее, и немного погодя, почувствовав, что он успокоился, прошептала: «Шура, это же я, твоя Таня, твоя жена. Чего ты хочешь, Таня, жена моя?» Его руки скользнули от ее бедер к талии, потом к волосам, и она стыдилась своей страсти, но от стыда желание не ослабевало. Его руки снова спустились к ее бедрам, раздвигая их. «О чем ты вообще?» — прошептал Александр. «Объясни. Скажи мне». Она передвинулась выше, коснувшись грудью его губ. Прижавшись к ней, он снова застонал, его губы раскрылись. Татьяна зашептала со стоном: «Я хочу, чтобы ты гладил мои волосы, пропускал их между пальцами, как когда-то. Я всегда любил это, твои прикосновения». Она дрожала всем телом. «Сжимай меня крепко, так крепко. Да, как тогда. Ты помнишь? Разве ты не помнишь?» Татьяна очень медленно продвигалась выше и выше, пока не оказалась стоящей на коленях над его приоткрытым ртом. «Пожалуйста, пожалуйста, милая Шура», — шептала она, — «прикоснись ко мне». Она схватилась за изголовье кровати и слегка опустилась. «Пожалуйста, прикоснись ко мне, как это бывало». На этот раз Александра, окончательно задохнувшегося, не пришлось просить снова. Когда Татьяна ощутила, как его руки раздвигают ее, как его теплые мягкие губы прижимаются к ней впервые после их возвращения в Америку, она едва не потеряла сознание и заплакала. Она просто не могла сдержаться. И если бы не изголовье кровати и стена, она бы просто упала вперед. «Тсс, Татьяша, тсс, я смотрю на тебя. И знаешь что? Оказывается, этот светлый тон... это мой любимый цвет». Она не могла выдержать его дыхание, она пыталась держаться прямо, плача, плача от счастья, от возбуждения. «Пожалуйста, не останавливайся». «О, Боже, да! О, Шура, Шура, Шура». На следующее утро перед работой, когда он вошел в кухню, чтобы выпить кофе, Татьяна сказала, отчаянно краснея: «Александр, чего тебе хочется на завтрак?» И он, приподняв ее и посадив на кухонную стойку перед собой, обнял и с безумным взглядом сказал: «А, значит, утром я снова Александр», и впился в ее губы. Lovers Key. Сырое воскресенье, когда весна бурно переходила в лето, Александр позаимствовал одномачтовый шлюп и повез их в залив, где, как они думали, будет прохладнее на ветру. Тем не менее, на едва заметном бризе было еще более душно. Но поскольку они были одни в море, Александр разделся до плавок, а Татьяна — до бикини, и они мирно плыли под солнцем в зените. Александр прихватил две удочки и немного червяков. Ветер был подходящим, парус поднят. «Пойдем со мной», — тихо просила ветер Татьяна, «и я сделаю тебя ловцом людей». Они плыли по безмятежным водам Бискейна на юг, к парку Lovers Key, где Александр бросил якорь, чтобы они могли пообедать. Энтони заснул сразу после того, как помог отцу снова поднять парус. Он прислонился к матери и расслабился. Татьяна с улыбкой устроила его поудобнее, поближе к себе. Понимая, что он чувствует, здесь так спокойно, она закрыла глаза. Александр позволил шлюпу плыть по воле стихии, а сам подошел к Татьяне и сел рядом с ней на белую скамейку у руля. Он закурил, налил ей немного выпить. Они просто сидели, покачиваясь. Когда они говорили по-русски, это напоминало им о других временах. Часто они говорили и на английском, но в это воскресенье на шлюпе был русский. «Шура, мы здесь уже 6 месяцев». «Да, а снега не было. Но мы пережили 3 урагана. Ураганы меня не беспокоят. А как насчет жары и влажности?» «Плевать». Она подумала. «Я был бы рад здесь остаться», — тихо сказал Александр. «Мне здесь хорошо». «В плавучем доме?» «Мы можем купить настоящий дом. И ты будешь целыми днями работать на причале с женщинами?» «У меня есть жена, я больше не знаю, что такое женщины», — он усмехнулся. «Но признаю, мне нравятся лодки». «На всю оставшуюся жизнь? Лодки, вода?» Его улыбка мигом погасла, он отодвинулся от Татьяны. «И ты не вспоминаешь себя вечерами, ночами?» — мягко спросила Татьяна, снова привлекая его к себе свободной рукой. Другой она держала сына. «А чем тебе плоха вода?» «Я не думаю, что она помогает». «Действительно, не думаю». Она немного помолчала. «Мне кажется, мы должны уехать». «Ну, а я так не думаю». Александр закурил новую сигарету. Они плыли по тропическому зеленому океану, глядя на далекие острова. Вода действительно что-то делала с Татьяной. Разрушала ее. При каждом всплеске волн она видела Неву, северную реку под прохладным субарктическим солнцем, белые ночи в городе, который некогда называла домом, и среди них Ленинград, а в Ленинграде все то, что она хотела помнить, и все то, что она хотела забыть. Александр пристально смотрел на нее, и время от времени его взгляд смягчался под солнцем кокосовой рощи. «У тебя новые веснушки появились?» Над бровями. Он поцеловал ее в глаза. Золотые мягкие волосы, океанского цвета, глаза. Он погладил ее по щеке. Твой шрам почти рассосался. Только тонкая белая линия. Ее почти не рассмотреть. Этот шрам она получила во время бегства из Советского Союза. Не то что мои. Тебе нужно больше времени, чтобы исцелиться. Протянув руку, она коснулась лица Александра и тут же быстро закрыла глаза, чтобы он не смог заглянуть в ее мысли. «Татьяна!» Шепотом окликнул он ее, а потом наклонился и крепко поцеловал. Прошел год с тех пор, как она нашла его в кандалах в изоляторе Заксенхаузена. Год с тех пор, как она вытащила его со дна, оккупированной Советами Германии, вырвала из рук сталинских приспешников. Неужели прошел год? Насколько долгим он показался? Вечность в чистилище, 64-я нота рая. Его катер наполняли женщины, старые, молодые, овдовевшие, недавно вышедшие замуж, а теперь еще и беременные. «Клянусь», — говорил Александр, — «я к этому не имею отношения». И еще вернувшиеся с войны ветераны. Некоторые были иностранцами. Одному такому человеку, Фредерику, без ноги, с тростью и сильным голландским акцентом, нравилось сидеть рядом с Александром и смотреть на море. Он приходил утром, потому что дневные прогулки были слишком жаркими для него, и они с Энтони устраивались рядом со штурвалом. Энтони даже частенько сидел на коленях Фредерика. Однажды Энтони, играя с Фредериком в ладоши, сказал: «Ой, смотри-ка, у тебя тоже на руке голубые цифры. Поглянь-ка! У него номер, как у тебя». Александр и Фредерик переглянулись. Александр отвернулся, но глаза Фредерика уже успели наполниться слезами. Фредерик тогда ничего не сказал, но днем, когда они причалили, он задержался и спросил Татьяну, можно ли ему поговорить с Александром наедине. Она, бросив на Александра тревожный взгляд, неохотно оставила им сэндвичи и увела Энтони обедать домой. «Так где ты был?» — спросил Фредерик, преждевременно постаревший, хотя ему было всего 42. «Я был в Треблинке. Такой вот путь. От Амстердама до Треблинки. Представь». Александр закурил, предложил сигарету Фредерику, но тот покачал головой. «Ты неправильно понял», — сказал Александр. «Покажи руку». Александр закатал рукав. «Ничего неправильного. Я везде такое узнаю. С каких это пор американских солдат метили германскими номерами?» Сигарета была недостаточно длинной, дыма не хватало. «Не знаю, что тебе сказать. Да, я был в концентрационном лагере в Германии». «Это очевидно. В котором из них?» «Заксенхаузен». «О, там был тренировочный лагерь СС. Там было много чего. И как ты туда попал?» «Длинная история. Времени у нас достаточно. В Майами есть большая коммуна беженцев-иудеев. Хочешь пойти со мной сегодня вечером на наше собрание? Мы встречаемся по четвергам. Несколько человек, вроде меня и тебя, мы собираемся, разговариваем, немножко выпиваем. Ты выглядишь так, словно отчаянно нуждаешься в таких, как ты сам». «Фредерик, я не иудей». «Не понимаю», — неуверенно произнес Фредерик. «Тогда почему немцы тебя заклеймили?» «Это не немцы». «А кто это сделал?» «Советы. Они после войны управляли тем лагерем». «Ох, эти свиньи!» «Ничего не понимаю». «Ладно, все равно идем со мной. У нас там есть 3 польских еврея. Даже и не подумаешь, что кто-то из них выжил, а? И они попали в плен к советам после того, как Украина вернулась от немцев к русским. И они каждый четверг обсуждают, чья оккупация была хуже». «Ну, Гитлер мертв, Муссолини мертв, Хирохито отошел от дел. Фашизм приобрел дурную репутацию после 20 лет власти. И кто стал сильнее прежнего? Вопрос подскажет тебе отгадку». «Ладно, согласен. Но зачем было советским делать это с тобой, если ты не еврей? Они не клеймили американских военнопленных. Они же сражались на одной стороне. Если бы советы знали, что я американец, они бы давным-давно пристрелили меня». Фредерик посмотрел на него с подозрением. «Не понимаю». «А я не могу объяснить». «Как ты сказал, в каких частях ты служил?» Александр вздохнул. «Я был в армии Рокоссовского. В 97-м штрафном батальоне». «Что? Но это не армия Соединенных Штатов». «Я был капитаном Красной армии». «О, боже мой!» На лице Фредерика отразилось крайнее недоумение. «Так ты советский офицер?» «Да». Фредерик вскочил со скамьи так быстро, что его трость скользнула, и он чуть не упал. «У меня сложилось неверное впечатление о тебе». Он двинулся прочь. «Забудь, что мы вообще разговаривали». Александр вернулся домой откровенно расстроенным. «Энтони!» — позвал он, едва перешагнув порог. «Иди сюда!» «Я уже говорил тебе это и скажу еще раз, но это абсолютно в последний раз. Прекрати рассказывать обо мне посторонним». Мальчик растерялся. «Тебе не обязательно понимать, ты должен просто слушать. Я тебе велел помалкивать, а ты все равно ведешь себя так, словно ничего не понял». Татьяна попыталась вмешаться, но Александр резко оборвал ее и снова обратился к сыну. «Энт, в качестве наказания завтра ты не пойдешь на катер со мной. Я возьму тебя через день, но ты никогда больше не станешь говорить обо мне с чужими, иначе я навсегда прогоню тебя с лодки. Понятно?» Малыш заплакал. «Не слышу, Энтони». «Я понял, папа». Выпрямившись, Александр увидел, что Татьяна молча наблюдает за ними от плиты. «Было бы неплохо, если бы ты натянула льняную рубашку на рот Энтони, как на мое тело», — сказал он и поужинал в одиночестве на палубе их плавучего дома. После того, как Татьяна уложила Энтони, она вышла наружу. Первым, что сказал Александр, было: «Мы уже несколько недель не ели мясо. Я устал от креветок и камбалы, как ты от лобстеров. Почему ты не можешь купить мясо?» Замявшись и запинаясь, Татьяна ответила: «Я не могу пойти на центральный мясной рынок. У них там на окне объявление вроде военного сувенира». «И?» «Там написано: конское мясо без ограничений, карточки не нужны». Оба умолкли. Татьяна идет по улице Ломоносова в Ленинграде в октябре 41-го года, пытаясь найти магазин, где есть хлеб, чтобы отоварить свои продуктовые карточки. Она прошла мимо толпы людей. Она маленькая, она не видит, что они окружили. Внезапно толпа расступается, появляется молодой человек с окровавленным ножом в одной руке и куском сырого мяса в другой. И Татьяна видит изрезанную плоть только что убитой кобылы за его спиной. Уронив нож на землю, парень вгрызается в мясо. Один из его зубов выпадает, он выплевывает его и продолжает лихорадочно жевать. «Мясо!» «Тебе лучше поспешить», — говорит он Татьяне с набитым ртом, «или там ничего не останется. Хочешь взять мой нож?» А Александр вспоминает пересылочный лагерь после Кольдица. Еды для 200 человек там не было. Их держали на прямоугольной площадке, окруженной колючей проволокой. На вышках по 4 углам стояли охранники. Никакой еды, кроме лошадей, которых каждый день в полдень охранники убивали и оставляли посреди умирающей от голода толпы с ножами. Они давали людям 60 секунд, а потом открывали огонь. Александр выжил только потому, что сразу бросался к голове лошади и вырезал язык, прятал его в робе и отползал прочь. На это ему требовалось 40 секунд. Он проделал это 6 раз и делился языком с Успенским. Паши уже не было. Татьяна стояла перед Александром, прислонившись к поручням палубы и прислушиваясь к плеску воды. Он курил, она пила чай. «Так что там случилось? Почему ты ужинал один?» «Я не хотел ужинать вместе с тобой и видеть твой осуждающий взгляд. Не хочу, чтобы меня осуждали, Таня». Он показал на нее пальцем. «А в особенности ты. Сегодня из-за Энтони мне пришлось иметь неприятный и нежеланный разговор с искалеченным евреем из Голландии. Он по ошибке принял меня за брата по оружию, но узнал, что я сражался за страну, которая отдала Гитлеру половину польских евреев и всех украинских. Я не осуждаю тебя, милый. Ни на что я не гожусь. Даже для вежливого разговора. Ты, возможно, права. Права, я не могу заново выстроить свою жизнь, работая на лодках Мэла, но ни на что другое я не способен. Я не знаю, как быть кем-то. У меня в жизни была только одна работа. Я был офицером Красной Армии. Я знаю, как обращаться с оружием, устанавливать мины в земле, водить танки, убивать людей. Я умею сражаться. Ох, и еще я знаю, как сжигать дотла деревни. Это все, что я умею. И я делал это все ради Советского Союза», — воскликнул он, глядя на воду, не на Татьяну, а та стояла на палубе, внимательно глядя на него. «Я полный неудачник», — продолжил Александр. «Я накричал на Энтони, потому что нам приходится делать вид, что я кто-то другой. Мне приходится лгать, отрицать себя, точно так же, как в Советском Союзе. Иронично, да? Там я отрицал свою американскую суть, а здесь отрицаю советскую». Он стряхнул в воду пепел с сигареты. «Но, Шура, ты ведь был не только солдатом», — сказала Татьяна, не в силах отрицать, что он прав. «Хватит делать вид, что не понимаешь, о чем я», — огрызнулся он. «Я говорю о том, как просто жить». «Но я понимаю, но прежде ты справлялся», — прошептала она, отворачиваясь от него и глядя вдаль на темный залив. «Но почему не появится Энтони и не помешает разговору, который, как с запозданием осознала она, ей не хочется продолжать?» Александр был прав, было много такого, в чем ей не хотелось бы разбираться. Он не мог говорить кое о чем, и она не хотела. Но теперь она очутилась в самой гуще этого. Приходилось. «Мы хорошо жили в Лазареве». «Это была фальшивая жизнь», — возразил Александр. «В ней не было ничего настоящего». «Это была самая настоящая жизнь из всего, что мы знали». Ужаленная его горькими словами, Татьяна опустилась на палубу. «Ох, послушай», — пренебрежительно произнес Александр. «Там было то, что было, но всего какой-то месяц. Я возвращался на фронт. Мы притворялись, что живем, пока бушует война. Ты занималась домом, я ловил рыбу, ты чистила картошку, пекла хлеб. Мы вешали простыни на веревку для просушки, как будто мы и вправду живые. А теперь мы пытаемся повторить это в Америке». Александр покачал головой. «Я работаю, ты прибираешься в доме, мы копаем картошку, ходим в магазин, мы едим вместе, мы курим, мы иногда разговариваем, мы занимаемся любовью». Он помолчал, глядя на нее с сожалением и притом обвиняя. «Но это не та любовь, что в Лазареве». Татьяна опустила голову. Та любовь была запятнана ГУЛАГом. «Но что-нибудь из этого может дать мне еще один шанс спасти твоего брата?» «Ничто не может изменить того, что не может измениться», ответила она, прижимаясь головой к коленям. «Мы можем изменить лишь то, что может измениться». «Но, Таня, разве ты не понимаешь? То, что мучает тебя сильнее всего, это как раз то, чего ты не можешь исправить». «Это я понимаю», прошептала она. «И разве я тебя осуждаю?» «Давай подумаем. Как насчет того, чтобы изгнать лед из границ твоего сердца? Это поддастся переменам, как ты думаешь?» «Нет-нет, не качай головой, не отрицай этого. Я знаю, как все было прежде. Я знаю ту веселую, глазастую девочку 16 лет, которой ты когда-то была». Татьяна и не качала головой, она ее опустила. «Это совсем другое дело. Ты когда-то прыгала босиком по Марсову полю вместе со мной. А потом, — продолжил Александр, — ты помогала мне тащить тело твоей матери на санках на промерзшее кладбище. Шура!» Она поднялась на подгибающихся ногах. «Из всего, о чем мы могли бы поговорить, тащили на санках, — прошептал он, — всю твою семью. Скажи, что ты все еще не на том льду озера. Шура, прекрати!» Татьяна попыталась зажать уши. Он схватил ее за руки и поставил перед собой. «Ты все еще там», — произнес он едва слышно. «Ты все еще пробиваешь дыры во льду, чтобы похоронить их». «Ну а как насчет тебя?» — неживым голосом возразила Татьяна. «Ты каждую ночь заново хоронишь моего брата после того, как он умер на твоей спине». «Да». Так же безжизненно согласился Александр, отпуская ее. «Именно так. Я рою яму в замерзшей земле для него. Я пытался его спасти, но я его убил. И похоронил твоего брата в неглубокой могиле». Татьяна заплакала. Александр сел и закурил. Для него это было вместо слез. Яд в горле подавлял боль. «Давай уедем и будем жить в лесу, Таня, потому что ничто не заставит тебя снова прыгать рядом со мной в летнем саду. Не только я исчез. Так что давай будем варить уху на костре в нашем стальном котелке. Будем и есть, и пить из него. Ты заметила, у нас одна кастрюля, у нас одна ложка. Мы живем так, словно все еще на войне, в окопе, без мяса, без настоящего хлеба, без каких-то вещей, без гнезда. Только так мы с тобой можем жить, как бездомные и заброшенные. Мы обладаем друг другом, не раздеваясь, прежде чем они не начали снова стрелять. Прежде чем к ним подошло подкрепление, мы до сих пор там. Не в Лаверске, а в окопе, на том холме в Берлине. Ждем, когда нас убьют». «Милый, но врага больше нет», — сказала Татьяна, начиная дрожать, вспоминая Сэма Гулотту и Министерство иностранных дел. «Не знаю, как ты, а я не могу жить без врага. Я не умею носить гражданскую одежду, которую ты мне купила. Я не понимаю, как можно не чистить каждый день оружие, как не стричься по-военному и как сдерживаться и не кричать на тебя, Энтони. И я не знаю, как ласкать тебя медленно или овладевать тобой медленно, словно я вовсе не в тюрьме, и стражники не войдут в любую минуту». Татьяне хотелось уйти, но она не хотела еще сильнее его расстраивать и заговорила, не поднимая головы. «А мне кажется, ты уже справляешься. Но делай то, что тебе необходимо. Носи армейскую одежду, чисти пистолеты, стригись, как хочешь. Кричи, я буду слушать». дай мне то, что можешь». Поскольку Александр не сказал ничего, совсем ничего, чтобы помочь ей, она продолжила слабым голосом. «Мы должны найти тот путь, что будет наилучшим для нас». Он сидел, опираясь локтями о колени, и его плечи вздрагивали. Где он был, ее прежний Александр? Исчез ли он по-настоящему? Александр из летнего сада, Александр их первых дней в Лазареве, белозубый, спокойный, смеющийся, расслабленный, ошеломительный Александр. Неужели он остался далеко позади? Что ж, Татьяна предполагала, что так и должно быть. Ведь и Александр верил, что его прежней Татьяны тоже больше нет. Той юной Татьяны, плававшей в Луге, в Неве, в Каме. Наверное, внешне им по-прежнему было по 20 с небольшим, но их сердца состарились. Благотворительный госпиталь. На следующий день в 12:30 Татьяна не появилась на пристани. Александр обычно замечал ее уже издали, стоящую на причале еще до того, как останавливал катер. Но сегодня он причалил, подождал, пока женщины и старики сойдут на берег. Энтони стоял у трапа и салютовал им. Он ждал и ждал. «А где мамуля?» «Хороший вопрос, сынок». Александр уступил жене, она утром просила его простить Энтони, и он взял мальчика с собой, велев не отходить от него. И вот Энтони был здесь, а его матери не было. Может, она слишком расстроилась из-за вчерашнего мучительного разговора? «Может, она задремала и забыла вовремя проснуться?» — предположил Энтони. «А разве мама обычно спит днем?» «Нет, никогда». Он подождал еще немного и решил отвезти сына домой. Сам он должен был вернуться к двум, к следующей экскурсии. Энтони в радости своей жизни, безразличный к внешним событиям, останавливался, чтобы потрогать каждую травинку, выросшую там, где ей не следовало расти. Александру пришлось посадить сына к себе на плечи, чтобы добраться до дому немного быстрее. Но и дома Татьяны не было. «И где же мамуля?» «Не знаю, Энт, я надеялся, ты знаешь». «И что мы будем делать?» «Будем ждать, полагаю». Александр курил одну сигарету за другой. Энтони встал перед ним. «Я пить хочу». «Ладно, я дам тебе попить». «Это не та чашка, которую мама всегда берет. И сок не тот, который мама мне дает. И наливает она не так». Потом Энтони заявил. «Я хочу пить и есть. Мамуля всегда меня кормит». «И меня тоже», — кивнул Александр, но сделал сыну сэндвич с сыром и арахисовым маслом. Он был уверен, что Татьяна должна вернуться с минуты на минуту из прачечной или из бакалейной лавки. В половине второго он уже исчерпал все предположения. Он сказал: «Пойдем, Энт, оглядимся еще разок, и если не найдем ее, наверное, тебе придется пойти со мной». Вместо того, чтобы повернуть налево к мемориальному парку, они решили пойти прямиком на Бэйшор мимо строительной площадки госпиталя. По другую ее сторону был другой парк, маленький. Энтони сказал, что иногда они ходят сюда поиграть. Александр издали заметил Татьяну, но не в парке, а рядом со строительной площадкой. Она сидела на чем-то вроде груды земли. Подойдя ближе, он понял, что сидит она на ступке строительного бруса. Он видел ее сбоку, ее волосы были заплетены, как обычно, руки она напряженно скрестила на коленях. Энтони тоже увидел ее и бросился вперед. «Мамуля!» Она вышла из задумчивости, повернула голову, и на ее лице отразилось раскаяние. «Ох-ох!» — воскликнула она, вставая и спеша навстречу. «Я что, плохо себя вела?» «Во многих отношениях», — согласился Александр, подходя к ней. «Ты же знаешь, я должен вернуться к двум». «Ох, простите», — сказала она, наклоняясь к Энтони. «Я потеряла счет времени. Ты в порядке, малыш? Вижу, папа тебя покормил». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Александр, но она сделала вид, что отирает крошки с губ Энтони, и не ответила. «Понятно. Ладно, мне надо идти», — холодно произнес Александр, наклоняясь, чтобы поцеловать Энтони в макушку. Тем вечером они поужинали, почти не разговаривая. Татьяна, пытавшаяся поддерживать беседу, упомянула, что благотворительный госпиталь — первый католический госпиталь в растущем округе Майами, дар римско-католической церкви, и его строят в форме креста. Александр перебил ее. «Так ты этим занимаешься в свободное время?» «Свободное время?» — ядовито откликнулась она. «А как ты думаешь, откуда берется еда на твоем столе?» «Сегодня днем у меня на столе еды не было. Один раз». «И ты в первый раз сидела там?» Татьяна не могла солгать ему. «Нет», — призналась она, — «но это ничего не значит. Я просто прихожу туда и сижу». «Зачем?» «Я не знаю. Я просто делаю это, вот и все». «Татьяна, объясни мне», — заговорил Александр, и его голос стал жестким. «Ты могла бы посетить Барнакл, виллу Виская с итальянскими садами, магазины, библиотеки. Рядом есть океан, можно купаться, загорать или читать на пляже. Но ты два свободных часа в день сидишь здесь, в пыли, наблюдая, как рабочие строят госпиталь?» Татьяна ответила не сразу. «Как тебе хорошо известно, — тихо сказала она наконец, — при том, как ты обращаешься со мной, у меня намного больше двух свободных часов в день». Теперь помолчал Александр. «Так почему ты не позвонишь Вике и не пригласишь ее приехать и провести с тобой несколько недель?» — спросил он в конце концов. «Ох, не надо постоянно навязывать мне Вики!» — воскликнула Татьяна так громко, что и сама удивилась. Александр встал из-за стола. «Не повышай на меня голос, черт побери!» Татьяна вскочила. «А ты перестань болтать ерунду!» Он хлопнул ладонями по столу. «Что я такого сказал?» «Ты оставил меня и исчез на 3 дня тогда, на Оленьем острове!» — закричала Татьяна. «На 3 дня! Ты когда-нибудь объяснял мне, где пропадал? Ты когда-нибудь мне рассказывал? А я что, хлопала по столу? Если я 5 минут просидела в квартале от дому, ты вдруг возмущаешься. Я хочу сказать, ты это как, всерьез?» «Татьяна!» Его кулак опустился на стол, тарелки со звоном посыпались на пол. Энтони разрыдался. Зажав уши руками, он повторял: «Мамуля, мамуля, перестань!» Татьяна бросилась к сыну. Александр выскочил из кухни. В спальне Энтони сказал: «Мамуля, не кричи на папу, а то он опять уйдет». Татьяне хотелось объяснить, что взрослые иногда ссорятся, но она знала, что Энтони этого не поймет. Бесси и Ник Мур ссорились. Мама и папа Энтони не ссорились. Ребенок не мог понять, что они просто старались притворяться, что оба созданы из фарфора, а не из кремня. По крайней мере, это было реальное взаимодействие, хотя, как и во всем, каждому приходилось быть осторожным в отношении желаний другого. Александр вернулся несколько часов спустя и остался на палубе. Татьяна лежала в постели, ожидая его. Но, наконец, надела халат и вышла наружу. И в воздухе пахло солью и океаном. Было уже за полночь, стоял июнь, и температура не опускалась ниже 70 по Фаренгейту. Это нравилось Татьяне. Ей никогда не приходилось бывать в таких местах, где ночами было так тепло. «Прости, что я повысила голос». «За что тебе действительно следует извиняться, так это за то, что ты так себя вела. Вот за это». «Я просто сидела там и думала». «О, ну да, я же только вчера родился. Дай мне передохнуть, черт побери». Татьяна подошла, чтобы сесть к нему на колени. Она собиралась рассказать ему то, что ему нужно было услышать. Но ей хотелось, чтобы и он хоть раз рассказал ей то, что необходимо было услышать ей. «Это все ерунда, Шура. Правда. Я просто сидела». Пробормотала она, прижимаясь щекой к его щеке. От Александра пахло спиртным. Татьяна вдыхала запах пива. Он ей нравился. Потом она вздохнула. «А ты где был?» «Прошелся до одного из казино. Сыграл в покер. Видишь, как все просто. А если ты хочешь знать, где я был тогда, на Оленьем острове, то почему просто не спросить об этом?» Татьяне не хотелось говорить ему, что она просто боится знать. Она сама отсутствовала каких-то полчаса. Он исчез, ушел и считался мертвым годы. Иногда ей хотелось, чтобы он просто подумал о том, что могла чувствовать она. и ей уже не хотелось сидеть на его коленях. «Шура, пойдем. Не расстраивайся из-за меня», — сказала она, вставая. «Да и ты тоже». Он выбросил сигарету и поднялся. «Я держусь, как могу». «Я тоже, Александр», — сказала она, идя за ним. «Я тоже». Но в постели, нагая, обнимая его, целуя, Татьяна цеплялась за него, как обычно, лихорадочно сжимая его спину и под пальцами, даже в момент собственного забытья, ощущала шрамы. Она не могла продолжать. Не могла даже в такой момент. Особенно в такой момент. И потому заметил, что делает то же самое, что делал он в Лазареве, когда не мог прикасаться к ней. Татьяна остановила его, оттолкнула и повернулась к нему спиной. Уткнувшись лицом в подушку, выгнула бедра и заплакала, надеясь, что он не заметит, а если и заметит, ему будет все равно. Она ошиблась во всем, он заметил, и ему не было все равно. «Значит, вот так выглядит наилучший уровень твоих стараний, да?» Задыхаясь, прошептал он, наклоняясь над ней, за волосы отрывая ее голову от подушки. «Подставляешь мне свою холодную спину?» «Она не холодная», — ответила Татьяна, не глядя на него. «Это просто та единственная часть, в которой сохранились ощущения». Александр спрыгнул с кровати, дрожащий, не достигший финала. Он включил лампу, верхний свет, раздвинул занавески на окне. Она неуверенно села на кровати, прикрывшись простыней. Он стоял перед ней, обнаженный, блестящий, неудовлетворенный. Его грудь тяжело поднималась. Он был крайне расстроен. «Да как я вообще могу пытаться найти свой путь?» — заговорил он срывающимся голосом. «Если моя собственная жена отшатывается от меня. Я знаю, это не то, что было прежде. Я знаю, это не то, что было у нас. Но это все, что мы имеем теперь, и это тело — все, что у меня есть». «Милый, пожалуйста», — прошептала Татьяна, протягивая к нему руки. «Я не отшатываюсь от тебя». Она почти не видела его сквозь густую вуаль своей печали. «Ты думаешь, я слепой, черт побери?» «О, Боже! Ты думаешь, я в первый раз заметил? Ты меня идиотом считаешь?» «Я замечаю каждый чертов раз, Татьяна. Я стискиваю зубы, я одеваюсь, чтобы ты меня не видела. Я беру тебя сзади, чтобы мое тело тебя не касалось. Так, как тебе хочется». Он цедил каждый слог сквозь стиснутые зубы. «Ты одеваешься, ложась в постель со мной, чтобы я случайно не потерся о тебя своими ранами. Я делаю вид, что мне плевать. Но как ты думаешь, сколько еще я могу это выдерживать? Как долго еще ты будешь думать, что счастливее станешь на твердом полу?» Татьяна закрыла лицо ладонями. Он резко отвел ее руки. «Ты моя жена, и ты не хочешь прикасаться ко мне. Таня!» «Милый, я прикасаюсь». «О, да!» — грубо бросил он. «Ладно, я могу сказать лишь одно. Слава Богу, наверное, что мой инструмент не искалечен, иначе я и вовсе ничего не получил бы. Но как насчет остальной части меня?» Татьяна, плача, опустила голову. «Шура, прошу». Он рывком поднял ее с постели. Простыня упала. «Смотри на меня!» — потребовал он. Она так стыдилась себя, что не могла поднять взгляд. Они, обнаженные, стояли друг напротив друга. Его гневные пальцы впивались в ее руки. «Да, верно. Тебе следует стыдиться», — процедил он сквозь зубы. «Ты не хотела смотреть на меня тогда, и ты не можешь смотреть на меня сейчас. Просто великолепно». «Ладно, больше сказать нечего, так?» «Тогда продолжим». Он развернул ее и наклонил над кроватью. «Шура, прошу». Она попыталась выпрямиться, но его ладонь крепко удерживала ее. Она просто не могла бы двигаться, даже если бы захотела. А потом он убрал руку. Стоя сзади, наклонившись над ней, упираясь кулаками в кровать, Александр овладел ею, как в армии, словно она была незнакомкой, которую он нашел в лесу и собирался там и оставить, уйти, не оглянувшись. Она беспомощно плакала, а потом он сам еще более беспомощно плакал от унижения. «Вот, смотри. Не касаюсь руками. Как тебе нравится?» — шептал он ей в ухо. «Хочешь еще? Или для тебя достаточно такой любви?» Лицо Татьяны прижималось к одеялу. Так и не закончив, он отстранился И она медленно выпрямилась и повернулась к нему. «Пожалуйста, мне жаль», — шептала она, без сил садясь на край кровати, прикрывая тело простыней. Ноги у нее дрожали. «Ты закрываешь меня от других, потому что сама не хочешь смотреть на меня. Меня удивляет, что ты вообще замечаешь или беспокоишься из-за того, что другие женщины со мной разговаривают». Он задыхался. «Ты думаешь, они убегут в ужасе, как ты едва посмотрят на меня?» «Что? Нет!» Она протянула к нему руки. «Шура, ты неправильно понимаешь. Я не испугана, просто печалюсь из-за тебя». «Твоя жалость», — сказал он, отступая от нее, «твоя жалость — это последнее, чего я хочу. Жалей себя за то, что ты вот такая». «Я так боюсь причинить тебе боль», — шептала Татьяна, умоляюще тянувшаяся к нему. «Чушь собачья. Но ироничная, тебе не кажется, учитывая, что ты делаешь со мной?» — простонал Александр. «Почему ты не можешь быть такой, как мой сын, который все видит, но никогда не отшатывается от меня?» «Ох, Шура!» Она уже рыдала. «Посмотри на меня, Татьяна!» Он приподнял ее лицо. Его бронзовые глаза пылали, он почти кричал, он вышел из себя. «Ты напугана, я знаю, но вот он, я!» Александр показал на себя обнаженного, покрытого шрамами и черными татуировками. «Я еще раз стою перед тобой голый. Я попытаюсь еще раз, помоги мне Бог. Попытаюсь еще раз!» Он опустил руки и дышал с трудом. «Вот я, твой цирковой клоун, истекавший кровью в матушке России, отчаянно пытавшийся добраться до тебя, а теперь лежащий на тебе со всеми этими отметинами. А ты, прежде любившая меня, сочувствовавшая, принимавшая, ты не должна отворачиваться от меня. Понимаешь, это единственное, что не меняется, Таня. Этого я хочу до самого дня своей смерти. Я не могу добиться примирения с тобой, пока ты не найдешь способ примириться с этим. Примирись со мной. Или позволь уйти навсегда». Его плечи поднимались и опускались от тяжелого дыхания. «Прости», — сказала Татьяна, подходя к нему, обнимая, опускаясь перед ним на колени, глядя ему в лицо. «Пожалуйста, прости». Наконец ей удалось успокоить его и вернуть в постель. Александр неохотно лег рядом с ней. Она потянула его на себя, он подчинился, ее руки легли на его спину. Она обхватила его ногами, прижимая к себе крепко и интимно. «Прости, милый, мой муж, Шура, дорогой, сердце мое», — шептала Татьяна в его шею, целуя. Она ласкала его дрожащими пальцами. «Пожалуйста, прости, что так задело твои чувства. Я не жалею тебя, не надо так думать, но признаю, что отчаянно печалюсь. Желаю слишком многого. Ради тебя, не ради меня. Желаю, чтобы ты был таким же, как прежде. До того, как тебе пришлось выносить то, что ты выносишь теперь. Я стыжусь себя, и мне жаль. Я целыми днями сожалею о том, чего не могу исправить». «Мы оба такие, детка», — сказал он, просовывая под нее руки. Они смотрели в разные стороны, пока Александр лежал на ней, а она гладила шрамы на его спине. Ноги, грудь к груди, они искали то, что потеряли давным-давно, и нашли на мгновение в яростных объятиях, в прорыве между баррикадами. Пески Неаполя. Александр вернулся домой в середине утра и заявил: «Давайте укладывать вещи. Мы уезжаем». «Уезжаем? А как же Мел?» «Речь не о Меле, речь о нас. Пора двигаться дальше». Судя по всему, Фредерик пожаловался Мелу, что человек, занимавшийся его лодками, полными ветеранов войны и военных вдов, может оказаться коммунистом, советским шпионом, а, возможно, и предателем. Мел, боясь потерять клиентов, был вынужден поговорить с Александром, но не стал скандалить с человеком, приносившим ему $1000 дохода. Александр облегчил ему задачу. Он отрицал все обвинения в шпионаже и тут же уволился. «Двинемся на запад», — сказал он Татьяне. «Ты заодно можешь мне показать тот клочок земли, который ты купила. Напомни, где это? В Нью-Мексико?» «В Аризоне». «Поехали. Я хочу добраться до Калифорнии к сезону сбора винограда, к августу». И они покинули кокосовую рощу с ее прозрачным соленым океаном и распутными женщинами с ярко накрашенными губами. Покинули качающийся на волнах плавучий дом и кошмары Энтони, и загадку благотворительного госпиталя, и поехали через недавно открывшийся национальный парк Эверглейдс к Неаполю на Мексиканском заливе. Александр был мягок с Татьяной, вернувшись к вежливым манерам Эдит Уортон, и она это ценила, а пески здесь были холодными и белыми даже в обжигающий полдень, а огненные закаты и грозы над заливом были такими, каких они никогда не видели. Поэтому они остановились в своем фургоне на пустынном берегу, на краю мира, в таком месте, где Александр мог снимать рубашку и играть в мяч с Энтони, а солнце обжигало его спину, покрывая загаром все, что могло загореть, оставляя нетронутыми лишь шрамы, лежавшие серыми полосами. Он и сын превратились в две коричневые фигуры, бегавшие между белыми песками и зелеными водами. И все трое наслаждались жарой, наслаждались пляжем, соленым заливом, обжигающими днями, ослепительным песком. Они отпраздновали 23-й день рождения Татьяны и пятую годовщину их свадьбы и, наконец, уехали после 4-го дня рождения Энтони в конце июня. В Новом Орлеане они провели всего несколько дней, потому что обнаружили, что Новый Орлеан совсем не идеальный город для маленького мальчика. «Может быть, в следующий раз мы сможем приехать сюда без ребенка», сказал Александр на Бурбон-стрит, где за окнами сидели милые леди, приоткрывавшие блузки, когда они трое шли мимо. «Папа, зачем они нам показывают свои тити?» «Толком не знаю, сынок. Наверное, это какой-то странный обычай в этой части мира». «Как в том журнале, где африканские девушки привязывают груз к губам, чтобы те вытянулись аж ниже подбородка?» «Что-то вроде того». Александр подхватил Энтони на руки. «Но мамуля говорила, что эти африканки делают губы большими, чтобы раздобыть мужа. Может, эти девушки тоже хотят мужей?» «Что-то вроде того». «Папа, а что мамуля делала, чтобы ты женился на ней?» «Таня, что ты читаешь нашему сыну?» — спросил Александр, хватая Энтони за ноги и переворачивая его вниз головой, чтобы тот перестал задавать вопросы. «National Geographic», — ответила она, бросая на него взгляд. «Ну, ответь своему сыну, Александр». «Да, пап», — поддержал ее Энтони, краснея от восторга, вися вверх ногами. «Ответь твоему сыну!» Мамуля надевала красивое платье, Энт. И на краткое мгновение там, на Бурбон-стрит, во французском квартале, взгляды Татьяны и Александра встретились по-настоящему. Они теперь лишь радовались, что у них был дом на колесах для летнего путешествия по прериям. Они имели крышу над головой, место, где Энтони мог играть, спать, место, где можно было держать кастрюли и ложки, их маленькое владение вместо вонючих комнат в отелях или у властных домовладелец. Время от времени они останавливались в кемпингах, чтобы принять душ. Энтони нравились такие места, потому что там были другие дети, с которыми можно было играть. Но Татьяна и Александр нервничали, оказавшись в такой близости от незнакомых, пусть даже на один вечер. После кокосовой рощи они, наконец, поняли, что им нравится больше всего, что им больше всего нужно — быть втроем, составляя неисцелившуюся, но не сломленную троицу.